Часть 8. Александр Михайлович, Полина Марковна, Варенька, Михаил, Ксандра и Душенька. Александр Михайлович. Что такое? Что за шум? Варенька. Папенька, папенька! Александр Михайлович. Что ты кричишь, Варя? Что случилось? Варенька. Это вы, Сашку! Александр Михайлович. А, Сашка! А я думал, бог знает что, весь дом вас сполошили. «Ну да, мой друг, я велел увезти Сашку в Луганово. Кажется, беды в этом особо нет, что ребенка к отцу отправили. Ведь и ты когда-нибудь поедешь туда. Ну, так вот я Сашку вперед отправил». «Да что ты, Варя, ну что ты так на меня смотришь? Что же такое случилось, я не пойму». Варенька. «Что вы сделали? Что вы сделали?» Александр Михайлович. «Не горячись, мой друг, успокойся. Так вот». Все говоришь, нельзя отнять сына у матери. А знаешь правило? Не делай другому того, чего себе не хочешь. Не хочешь, чтобы у тебя Сашку отняли? Не отнимай его и ты у отца. Или отдай сына, или вернись к мужу. Варенька. А, вот что, вот чего вы хотите. Так знаете же, не будет этого никогда. Я к нему не вернусь. Замучаете, убьете. А ничего вы со мной не сделаете. Господи, Господи! Ведь это же насильство, тиранство! Ведь это подло, подло, подло! Александр Михайлович. Варя, это ты мне отцу своему? К Михаилу. А ты, сударь, что же молчишь? Вот они, твои уроки. Вот дело рук твоих, любуйся, Михаил. Я на вас любуюсь, папенька. Варя правду говорит. То, что вы с нею сделали, Полина Марковна. Молчи, Миша, молчи, не смей! Михаил. «Нет, маменька, довольно я молчал. Я больше не хочу молчать. Я все скажу. И никакие силы в мире не остановят меня. Война так война. Только не с ней, а со мною воюйте же. Прямо, честно, открыто. Одну уже замучили, а теперь хотите другую? Но я не позволю вам, слышите? Не позволю губить ее, убивать. Потому что это убийство, хуже убийства. Александр Михайлович». «Это я, отец-убийца?» «Михаил». «Да, вы!» Александр Михайлович, занося над ним руку. «Негодяй!» «Михаил». «Ну что ж, бейте. Лучше меня, чем ее». Полина Марковна кидается между ними. Александр Михайлович падает на стул и закрывает лицо руками. Александр Михайлович. «Буди воля твоя, Господи! Вот награда за все, вот плоть и кровь моя! Ну, Бог нас с тобою рассудит, Миша!» А только помяни мое слово, нехорошо ты кончишь. Хуже Робеспьера и Марата, будто щеком против всех законов человеческих и будущих. Опомнись же, смирись, пока не поздно. Михаил. Нет, папенька, полно, довольно я смирялся. Александр Михайлович. Не хочешь? Михаил. Не хочу. Александр Михайлович, вставая и поднимая руки торжественно. «Ну, так я не хочу за тебя отвечать, непослушный сын. Вон из дому моего, и чтоб ноги твоей здесь больше не было!» Полина Марковна одной рукой зажимает ему рот, другой уводит к двери. Полина Марковна. «Перестань, перестань, молчи, пойдем!» Александр Михайлович и Полина Марковна уходят.